Глава 14. И правда красиво. Прошумевший над миром развеселый 20 век, разумеется, оставил свой след на этой когда-то ухоженной территории, но и сейчас было заметно, где и что тут некогда находилось. Да, какие-то аллеи поросли кустарником, раскидистые яблони и груши имели диковатый вид, как и любые плодовые деревья, за которыми нет людского ухода. А там, где некогда, скорее всего, находилась оранжерея, являвшаяся непременным атрибутом подмосковных дворянских гнезд, стояла полуразрушенная беседка. Но все равно витали в воздухе некие чеховские флюиды, навевавшие мысли о топоре, вырубающем вишневый сад, и всем таком прочем. Того и гляди, где-то вон за той сиренью затренькают гитарные струны, и послышится голос Епиходова. Причем сад этот смыкался с лесом, стерлась некогда существовавшая между ними грань. Что до здания, оно тоже являло собой не самое веселое зрелище. Нет-нет, никакой провалившейся внутрь крыши, никаких выбитых стекол. Но запустение и ветхость все равно чувствовались. Не зря же наши предки забивали окна крест-накрест, когда покидали дом, как бы консервировали его для тех, кто придет после них. И стояли эти избы, иногда десятилетиями, но не было в них безнадежности. А тут грустно глядеть, скажу честно. А еще наш преподаватель в институте говорил, если окна эдаким манером не заколотить, то и незваные жильцы могут появиться из числа тех, кого к ночи не поминают. Тогда на лекции мы над этим только похихикали. Но это тогда. Сейчас мне такое и в голову не придет, потому что сказки, как выяснилось, не совсем таковыми являются. Но... Карл Августович впервые на моей памяти проявил некое подобие волнения и нетерпения. До того его поведение так подмывало назвать нордическим, как и положено для человека с немецкими корнями. «Что, Валерий, ты слышишь его?» «Нет». Поводил я головой влево-вправо. «Только птицы поют, и больше ничего». «Птицы?» Внезапно насторожился антиквар. «Ну да, ну да. Твари небесные. И самое главное из них та, что на вязи сидит». Вот ведь. А я как-то сразу и не приметил истинно чернокрылого знакомца, расположившегося на толстой ветке и, как мне показалось, насмешливо наблюдавшего за нами. Стелла. Ну вот не может она смириться с тем, чтобы хоть что-то да прошло без ее внимания. «У тебя очень назойливая приятельница, Валерий», недовольно бросил Карл Августович. «Чрезмерно. И, признаться, меня подобная бесцеремонность начинает раздражать. Передай ей при случае эти слова и добавь, что мое недовольство может стать причиной ее головной боли». «Смахивает на угрозу», — заметил я. «Пока только на предупреждение», — пояснил старик. «Умному этого будет достаточно, а дураки никогда ничему не учатся. Потому их никому и не жалко. В качестве наглядной иллюстрации. Антон». А мужичок-то тот, что за рулем сидел, куда как непрост оказался. Нет, у меня данный факт сомнений с самого начала не вызывал, но та скорость, с которой он вытащил пистолет и, не целясь, выстрелил в птицу, впечатляла. Я много чего видел, потому могу оценить уровень подготовки. Еле успел толкнуть его под локоть, только потому он и промахнулся. А если бы не этот, то от ворона сейчас только перья бы остались. Глок все же не Макаров. «Не надо», — попросил антиквар я. «Пусть летит. Кыш пернатый! Брысь отсюда, если жить хочешь!» Птица вспорхнула, сука, заложила петлю над нашими головами и вскоре стала черным пятнышком в безоблачной летней синеве неба. Антон явно был недоволен моим поступком, хоть и слова не сказал. Но пистолет, кстати, убрать не спешил, ждал приказа хозяина. «Стоит ли заботиться о той, кто просто тебя использует?» По-отечески поинтересовался Карл Августович. «Право слово, не понимаю». «Так и вы меня используете», — возразил ему я. «Точно так же, как она. Если бы я не имел те возможности, что мне перепали, то вы бы мне помогать и не подумали. И упыри эти, что по ночам ко мне на балкон лазают, не лучше. А если совсем уж на чистоту, так и я вас использую. Мир так устроен, что все всех используют. Как научится ребенок головку держать, так и понеслась телега по ухабам. Конечная остановка на смертном одре с последним стаканом воды в руках. Ну, разумеется, если его будет кому подать. А птичку все же жалко. Не виновата она в том, что ей чрезмерно любознательная хозяйка досталась. Стоит ли за это божью тварь жизни лишать? «Бедный, наивный мальчик», — вздохнул антиквар. «Ты всерьез думаешь, что это обычная птица? Ну-ну. Ладно, пошли в дом. Походим по остаткам былой роскоши. Авось все разрешится довольно быстро. Под ноги смотрите лучше», — внезапно подал голос Виталий. «Там срут все, кому не лень. Говна как грязи. Говорил ведь, что надо территорию огородить как следует. Не такие большие деньги, а дерьма и вони в доме куда меньше было бы». «Он время от времени наведывается сюда», — пояснил мне Карл Августович. «Имущество все же, хоть в определенном смысле и бесполезное. Но в заборе резона не видел ранее и не вижу и сейчас. Абсолютно бессмысленные расходы. Лазать меньше не станут, наоборот. Сюда станут заглядывать даже те, кому это раньше в голову не приходило. Если есть забор, значит, за ним что-то прячут. Что-то нужное, и в отсутствие хозяев выходит ничейное». «Это по-нашему», — согласился я, поднимаясь по широким каменным ступенькам крыльца. «Да я сам бы в юные годы непременно через этот забор перемахнул при таком раскладе. Просто из любопытства». Запахи в доме, прямо скажем, были сильно неприятные. Прав оказался Виталий. Нужду тут справляли частенько, причем, судя по следам, в одном из углов просторной залы, начинавшейся прямо от дверей, в последний раз кто-то это сделал совсем недавно, чуть ли не накануне ночью. «Негодяи!» — равнодушно бросил антиквар, глянув в ту сторону. «Ничего их не меняет. Ни времена, ни власти, ни технический прогресс. Как гадили везде, где только можно, так и гадят». «Их это кого? Селян или людей вообще?» Но уточнять не стал. Не уверен, что хочу услышать ответ на этот вопрос. Вдруг и я принадлежу к тем, кто является негодяем. Я побродил по комнатам, в которых царило запустение, и если не разруха, то что-то близкое к ней. Чувствовалось, что когда-то тут на самом деле была детсадовская дача. В одной комнате осталось несколько разломанных игрушек, в другой кучей были свалены разломанные кроватки. В просторной зале на втором этаже, который, скорее всего, раньше являлась столовой, на стене висел плакат: «Хлеба к обеду в меру ложи. Хлеб — это ценность, им дорожи». Ну и так далее. И тишина. Никто меня не звал, никто не просил выдать вольную. Наверное, матерый хозяин кладов, вроде того, которого бандюки в 90-х до смерти запытали, знал бы, как выйти с сокровищем на прямую связь. Но мне лично подобные секреты профессии были неизвестны. По крайней мере, пока. Я наматывал круги по зданию, подбрасывая на руке небольшой синий мячик с зеленой полосой, который подобрал под лестницей, но все впустую. Не хотела родовая захоронка белорусских Белосельских себя обнаруживать. «А точно тайник раньше никто не вскрывал?» — осведомился я у антиквара, который следовал за мной тенью все это время. «Просто никаких позывных я не слышу». «Я бы знал», — уверенно ответил тот. «Клад здесь». «Здесь где?» Я подошел к раздолбанному пианино, стоящему у стены, и нажал на одну из уцелевших клавиш. Их тут осталась половина, из-за чего клавиатура напоминала рот давно спившегося человека, который за собой совершенно не следит. Что удивительно, инструмент издал резкий, почти клекочущий звук. Надо же, был уверен, что под крышкой струн вообще не осталось. «Может, не в доме? Может, по саду походим?» «Разумеется», — кивнул антиквар. «Мы приехали за сокровищем, и без него в Москву не вернемся». «Возможно, мои слова прозвучат резко, но в данном случае вы ведь говорите только за себя», — осведомился я. «Ночевка в этом славном домике не входит в мои планы. Уж не обессудьте. И место не то, и запах, знаете ли. Да и дела у меня на завтра кое-какие намечены. Разумеется, я сделаю все от меня зависящее, но жить здесь до той поры, пока рак на горе не свистнет...» «Валерий, в свою очередь хотел бы напомнить тебе о том, что в депозитарий мы можем зайти только вдвоем». Довольно холодно, заметил Карл Августович. «Так что мои интересы — это твои интересы». «Ваши интересы — это ваши интересы», — качал головой я. «Просто в какой-то момент они пересеклись с моими, не более того. Пойдемте уже в сад, а то меня мутить начинает от этой вони. А сад-то, оказывается, был куда как немал. То, что я изначально принял за недальний лесок, оказалось его частью. Это я понял, подойдя поближе. Смешно сказать, но там на самом деле большей частью росли вишневые деревья. Пусть немного одичавшие, но зато осыпанные спелыми ягодами. Видно было, что и местные жители их рвали, и скворцы клевали, но все равно количество рубиновых точек среди листвы поражало. Может, просто нынешний год вишневый? Я докурил сигарету, затоптал окурок и направился к машине, в багажнике которой лежал металлоискатель, подаренный мне Сивым. После нашей тогдашней поездки Пашка отдал мне его насовсем, так сказать, пожаловал с барского плеча. А я сегодня решил этот агрегат с собой прихватить. Господин Шлюнт, когда увидел, как я его загружаю в багажник, только иронично улыбнулся, но ничего на это не сказал. Как видно, принял за мою причуду. «Карл Августович, вы же не станете претендовать на монеты или другие какие предметы, которые я найду?» На всякий случай уточнил я в антиквар. «Не входящие в оговоренный договором клад». «Вообще-то мы сюда не для того прибыли, чтобы пару пятаков из земли выкопать», — попенял мне он. «Но, да, не стану. Прошлый раз я набрел на захоронку вот таким же образом». Без тени шутки сообщил я ему. «Не уверен, что между этими событиями есть какая-то связь, но... А что, если деньги к деньгам? Найдя малое, мы дернем за ниточку, которая приведет нас к большому. В любом случае, этот вариант надо отработать». «Изволь». Антиквар сделал гостеприимный жест ручкой. Хоть было и заметно, что он здорово недоволен. «К тому же в этом есть нечто пикантное. Виталий, лопатку возьми из багажника. Я видел, что наш друг ее тоже прихватил. Поможешь ему, если он что-то найдет?» Если честно, сейчас я брал некий тайм-аут. Собственно, для того и металлоискатель прихватил, поскольку предполагал, что может возникнуть подобный затык. Да что там? Я даже не сомневался, что на этот раз в лед ничего не найду. Два прошлых случая, те, когда меня клады манили, это везение, не более того. Гарнитур лыбеди тоже не в счет. Там совсем другая история. Ее надо держать отдельно, как мух от котлет. Черт, знать бы наверняка, что клад здесь, стало бы проще. Имелось бы понимание того, что обшаривание каждого сантиметра имеет смысл. А так, тыканье пальцем в небо получается. Ладно, сейчас поброжу, поскребу по местным сусекам, а вот с чего и придет в голову. Тем более, что Шлюнт-то не соврал. Один из двух кладов я так и нашел. Второй, правда, при более пикантных обстоятельствах дал мне о себе знать. Но это уже интимные детали, разглашению не подлежащие. Да и понравилось мне с этой штукой ходить, ожидая попискивания в ушах. Серьезно. Есть в данном процессе нечто притягательное, уводящее в детство, когда мы клады искали ради приключения, а не для того, чтобы обогатиться или сохранить свою жизнь и рассудок. Первая поклевка не заставила себя долго ждать, и это была монета, причем из числа тех, которую Сивы с Гендосом почти сразу бы отправили в котелок. После реформенный советский двугривенный не редкость ни разу. А почти, потому что они всегда внимательно смотрели на год чеканки. Оказывается, и среди подобных монет попадаются уникумы. Пусть не часто, но все же. Сивый как-то вечером мне целую лекцию прочел, в которой осветил этот вопрос. В ней фигурировали московские и ленинградские монетные дворы, года выпуска, завитушки на аверсах, смотрящие не туда, куда надо, количество колосьев в снопах и много чего другого. Я, признаться, практически ничего из этого не запомнил, потому попросту сунул монетку в руки Виталия, который ее и выкопал, со словами «Сувенир. На память о сегодняшней вылазке за город». Минут через 40 таких сувениров набралось полтора десятка, причем среди них попадались и раннесоветские монеты, одна даже 30-х годов. Мало того, я еще и медаль нашел. Правда, не военную, а, если можно так сказать, гражданскую, с Лениным. Сначала было обрадовался, подумал, что редкое, но после Карл Августович мне объяснил, что ей в свое время только что домашнюю живность не награждали. Их к столетию Ильича наштамповали не меньше, чем в свое время юбилейных же медалей к 300-летию дома Романовых. А потом я нашел клад. Нет, не тот, что планировалось, но все равно самый настоящий. Я вынул его из-под кустов, разросшейся до неприличия смородины, причем пришлось даже немного повредить ее корень, оплетший изрядно проржавевшую плоскую небольшую банку, в которой что-то погромыхивало. Самое интересное, что я его услышал. Он вещал нечто неразборчивое, тихо-тихо, на грани слуха. Донеслось до меня это бормотание только тогда, когда я с крышки землю начал стирать. Металлоискатель и тот отыскал его раньше. И все же это был клад. Как видно, те дети, которые когда-то зарыли его тут в процессе игры, сказали некие слова, подарившие ему жизнь, если это можно так назвать. Формально-то условия были соблюдены. Это было пусть совсем незамысловатое, но сокровище, схороненное от чужих глаз и предназначенное тому, кто его найдет. Они его закопали и, разумеется, про него забыли. Много ли мы помним из того, что делали в 6-7 лет? Разумеется, нет. Пошли бывшие детсадовцы в школу, а там другая жизнь, другие заботы. Что вспоминать о старой банке с еле различимой и непонятной надписью «Монпансье», зарытой как-то летом? Да и о самом детском саде в целом. Там было детство, а тут жизнь. А он так и лежал здесь, под смородиной, всеми забытый, пока я его не отыскал. Кстати, когда я с трудом отковырнул крышку, то на секунду перед моими глазами промелькнула картина из прошлого. Как видно, то единственное, что запомнило это сокровище. Я увидел солнечный день, синее небо и двух дошколят, мальчика и девочку, загорелых, с шелушащимися носами и очень серьезными лицами. Вот ведь! Им сейчас, небось, лет за 40 перевалило, а может и больше. Само собой, ничего серьезного в банке не оказалось. Темная от времени горстка мелочи советского периода, большей частью копейки. Маленькие такие, которые и за деньги ты не примешь. Пятак еще туда-сюда. Есть ощущение, что это хоть какая, но денежка. А вот копейки. Ну и ладно. Зато сколько эмоций испытал. И тара под улов появилась. «Это немного не то, зачем мы приехали», — заметил антиквар, сидящий рядом с машиной на раскладном стульчике, который, как выяснилось, специально для него возили в багажнике и попивающий кофеек из термоса. «Валерий, время идет, а мы стоим». «Неправда», — весело ответил ему я. «Вы сидите, а я хожу». «Может, еще раз в дом прогуляемся?» — предложил он. «Я склонен предполагать, что наша цель спрятана именно там. Не верится мне в то, что глава столь почтенного рода закопал свое добро где-то под яблоней. Нет, случись это позже, во времена революции, да, подобное предположение имело бы смысл. Но здесь-то речь идет о куда более ранних временах. Нет, Валерий, это именно тайник. Продуманный и оборудованный. Такой, который будет всегда под рукой, в который легко что-то добавить. Или наоборот, оттуда что-то забрать». «Вот только вы все стены задолго до меня прозвонили и простучали, а толку ноль». Я тряхнул коробкой над ухом, медь зазвенела. «Хотя ваши доводы абсолютно логичны». «Если бы я не боялся повредить то, что спрятано в доме, то давно бы его разобрал по кирпичику», — печально сообщил мне Карл Августович. «Но подобные постройки имеют одну слабость. Стоит только что-то тронуть, и бах, нет дома. Один битый кирпич да обломки старых бревен. Он на том же Сивцевом Вражке или Пятницкой. Вроде бы с фасада все дома старые. Городские усадьбы через одну стоят. Тут тебе на памятных досках и Голицыны, и Мещерские, и Долгоруковы. Год постройки охраняется государством, а на деле муляж. В лучшем случае внешние стены уцелели, а внутри тех усадеб давно ничего не осталось». Что-то он темнит. «Уверен, при необходимости нагнал бы сюда техники и людей, поставил крепежи, леса и так далее. В наше время при наличии денег можно решить любую инженерную и строительную проблему, было бы желание». «Нет, не только в этом дело. Но что тут к чему меня не касается? Не люблю, когда кто-то лезет без спроса в мои дела, но и сам в чужие нос не сую. Не имею такой привычки. За излишнюю любознательность нос могут отрезать, причем вместе с головой. Истина избитая, но неизменно актуальная. При этом, повторюсь, антиквар все же прав. Тайник в доме. Только где?» Я выключил металлоискатель, прислонил его к стволу яблони, закурил. Подошел к крыльцу, задрал голову вверх и понял, что мы не сделали, обходя дом. «А чердак?» Глянул я на Шлюнта, который накручивал крышку термоса. «Чердак тут ведь есть». «И да, и нет», — отозвался антиквар. Чердаки в нашем теперешнем понимании этого слова в подобных домах отсутствовали. Они для чего нужны? Для складирования всякого хлама, который неизбежно скапливается в месте проживания людей. А у этих господ для подобного специальные строения имелись. Что-то в каретном сарае хранилось, что-то во флигеле для прислуги. Собственно, все ненужное этой самой прислуге и дарилось. Только и сарай, и флигель до наших дней не дожили, за ненадобностью. Сарай еще в 20-х годах сгорел, флигель чуть позже снесли. Так что чердак есть, но это просто пустое пространство с перекрытиями, и все. Но вы же там тоже искали, — уточнил я. — Разумеется, — кивнул Карл Августович. — А как же? Пыль и только. Правда, пыль столетий. Я подбросил на ладони медальку с Ильичом, затушил сигарету и предложил. — Пойдем все же поглядим. Ну, и еще раз по дому пройдемся. Кстати, еще в институте нам рассказывали, что на иных московских чердаках относительно недавно такие редкости находили, что только ахнуть можно. В старом жилом фонде имеется в виду, в дореволюционном. Даже отдельная разновидность искателей старины имелась, их чердачниками называли. В основном их улов, конечно, заключался в старых книгах, предметах быта и прочей мелочевке. Но иным везунчикам перепадали иногда и счастливые билеты, вроде картин старых мастеров, спрятанного от новой власти оружия или даже кое-какого золотишка в виде украшений. Правда, долго это счастье не длилось, какие-то дома пошли на снос, какие-то прикупили новые хозяева, которым незваные гости были не нужны. А в Питере до сих пор, по слухам, таких чердаков еще полно. Есть где любителям старины полазать. Не соврал мой компаньон, пылище оказалось немерено. По углам она вообще как сугробы лежала. Что совершенно не странно, все же десятилетиями копилось. Это раньше здесь, скорее всего, горничная время от времени прибиралась, а как революция женщину освободила, так сюда никто больше с водой и тряпкой не хаживал. Детсадовским же нянечкам подобное даже в голову не приходило. У них и без того хлопот хватало. А еще было видно, где в прошлый раз антиквар с подручными ходил. Их следы были хорошо различимы. Все простучали. Подал голос Антон. «И потолки, и перекрытие, и пол. Пусто». «Не совсем. Ты про несколько подшивок журнала «Мурзилка» забыл», — хмыкнул Виталий. «Старых, за 70-е годы. Я их соседскому пацану отволок, думал, ему интересно будет про ябеду-корябеду почитать. Так он их даже не открыл. А мне в детстве нравилось». Оттаяли бойцы, в разговоры начали вступать. Я прошелся по чердаку, почесывая нос, который моментально забился пылью. Их, правда, пусто. «Тихо!» — прошелестел в голове бесплотный голос. «Тихо, тихо, тихо! Он рядом, он тут!» «Он? Это что, обо мне? То есть клад меня боится? Это что-то новое? Ты что-то насторожился, друг сердешный!» Встрепенулся антиквар, внимательно следивший за мной. «Вижу, услышал ты его. Где он?» «Пока не знаю», — пробормотал я, крутясь на месте. «Где-то рядом». «Пол будем скрывать?» — деловито уточнил у хозяина Антон. «За инструментом идти?» «Да погоди ты!» — отмахнулся от него Шлюнт. «Валерий, ну же!» «Ну же, ну же, ничего не понимаю. Снова тишина. Где ж ты есть-то?» Я покрутился по чердаку, поковырял носком кроссовка пол, провел ладонью по потолку, отчего-то стало серой. «Валерий!» — прошелестел за правым плечом голос Карла Августовича. «Прикажи ему! Прикажи! Ты хозяин, клад обязан тебя слушаться! Воля кладов сильна, особенно у тех, кто спрятан не вдруг, не случайно, но ты должен научиться быть сильнее! Прикажи ему открыться перед собой, он не сможет не выполнить твое повеление!» «Как?» — бросил я чуть раздраженно. «Сказать, а ну-ка покажись!» «Может и так», — шепнул старик мне в ухо. «Может, как-то по-другому. Я всего лишь собиратель древности и не более. Но я знаю одно. Если ты не научишься подчинять себе старое золото, то в какой-то момент сам станешь его слугой. Не ты будешь властвовать над ним, а оно над тобой. И это станет первым твоим шагом к собственной смерти и не смерти». «Последние слова не понял», — повернулся я к нему. «Вы о чем?» «Если ты будешь слаб, то раньше или позже твоя душа станет чьей-то добычей». Свет солнца, проникавший на чердак через небольшое круглое оконце, разделил лицо антиквара на две части, превратив его в жутковато выглядящую маску, в которой причудливо смешались свет и тьма. «Хозяин кладов, проигравший битву, становится слугой того, над кем ранее имел власть. Все честно, все по покону». «Жесть какая!» — произнес я. «Вы серьезно?» «Мир, частью которого ты стал, живет по другим законам, нежели тот, к которому ты принадлежал раньше». Губы антиквара растянулись в улыбке. «У нас ничего не решают слова. Все определяет дело и поступки. Так что решай, что тебе милее. Стать настоящим хозяином или ждать того момента, когда тебя повергнут в прах?» Провоцирует меня этот старый черт. Это предельно ясно. И дело тут не только в сокровище, которое спрятано в этом доме. У него есть какая-то другая цель, более масштабная. Но при этом он не врет. Похоже, все обстоит именно так, как он сказал. Да и Михеев о чем-то подобном упоминал. Вот только непонятно, отчего до меня Стелла такие полезные сведения не донесла. Потому что не знала о таких тонкостях? Или просто не захотела информировать на этот счет? В последнее верится больше, особенно если вспомнить слова дяди Фомы. Ладно, все это частности. Сейчас мне нужно понять, как именно подчинить клад своей воле. Господи, ну вот почему Полос мне вместе со змейками на груди какой-нибудь мануал не предоставил, а? Я глубоко вздохнул и произнес про себя. «Знаю, ты слышишь меня. Я пришел за тобой и заберу тебя отсюда. Где ты? Отзовись!» Тишина, только сопение подручных шлюнта слышно из углов. Сам антиквар отошел к дальней стене, практически слился с ней. И теперь лицо его было совершенно неразличимо, только глаза поблескивали из мрака. «Велю тебе, отзовись. Твое время пребывания в этом доме вышло. Тебя ждет большой мир. Я, хранитель кладов, приказываю. Откройся мне». «Мы ждем своих владельцев». Тонко и как-то очень жалобно проскулили сразу несколько голосов. «Мы принадлежим им. Ты не вправе нас забрать». «Вправе», — сообщил им я, вложив в слова, пусть и не произнесенные вслух, всю отведенную мне Господом силу убеждения. «У вас нет владельцев. Они все давно мертвы. Последний из них покинул этот мир много лет назад. Вы теперь ничьи, а значит, мои. Все покинутые, забытые, заброшенные и бесхозные клады в моей власти. И вы тоже. Приказываю, покажись мне». «Ты хочешь нас отдать тому, кто привел тебя сюда?» Этот девичий голосок отличался от остальных. Он был силен и звонок. Он чем-то был похож на голос моей одноклассницы Светки Моргуновой, особо решительной и принципиальной, которую я всегда уважал. Правда, я так и не понял, на кой она сразу после школы вышла замуж, но это дело не мое. Да и не Моргунова она теперь, а Шелестова. Про нее мне Сивый рассказывал. А еще дочка у нее вроде как имеется. В этом году уже в школу пошла. Ладно, это меня не в ту степь повело. «Его руки в крови, хранитель. В его душе мрак, не делай этого». «Не думаю, что вы задержитесь в этих руках надолго. Его работа — продавать и покупать. Вы скоро обретете новых хозяев, они будут заботиться о вас. Вы снова станете сиять, вы станете делать то, для чего появились на свет». «Оставь нас здесь», — попросила меня девушка. «Прошу тебя». «Не могу», — с печалью ответил ей я. «Рад бы, но не могу. Но тебя, если хочешь, могу избавить от моего спутника. По крайней мере, попробую это сделать. Кто ты?» «Ты не захотел услышать тех, кого призван защищать», — печально промолвила девушка. «Ты предал нас, но мы подчиняемся твоей воле. И прощай». Под потолком прямо надо мной на секунду вспыхнул яркий свет, и в нем я увидел изрядных размеров ларец, стоящий на круглом помосте. Мало того, помост этот вдруг подпрыгнул вверх-вниз, а после чуть повернулся, словно желая мне что-то дать понять. Стоп, стоп, стоп, я, кажется, сообразил. «Значит, говорите, все простукивали?» — уточнил я у спутников Карла Августовича. «Прямо все-все?» «Все-все», — обиженно засопел Антон, а Виталий кивнул. «Ну-ну». Я достал из кармана нож, нажал кнопку, и широкое лезвие беззвучно открылось. Мало было стучать, парни. Надо было еще кое-что сделать. Легкий, совсем незаметный зазор между досками на потолке я нашел не сразу. Здорово скрыли тайник. Очень здорово. Если не знать, чего искать, то точно ничего не заметишь. Доски и доски, темные, добротно отполированы. Танцуя от нащупанной тоненькой ниточки, я определил диаметр круга, а после скомандовал Антону, который был выше всех присутствующих. «Давай-ка, надави вот сюда. И не просто надави, а попробуй крутануть эту часть потолка. Влево-вправо». Хлопок. Это Шлюнт припечатал себе ладонь ко лбу. И получилось. В какой-то момент раздался щелчок, на нас посыпалась пыль, и часть потолка, совершив пару оборотов вокруг собственной оси, опустилась вниз. Она представляла собой небольшой постамент, венчал который затянутый паутиной сундучок, тот, что привиделся мне мгновение назад. «Вот почему постукивание ничего не дало», — сообщил нам Виталий. «Полости внутри не было. Отлично придумано. Среди простого люда всегда хватало мастеров на все руки», — заметил Карл Августович, подходя к сундучку и поглаживая его бока. «Вопрос только в том, что старый князь сделал с тем, кто сотворил эдакий механизм. Сдается мне, ничего хорошего. Свидетели в материальных вопросах никому не нужны. И сразу, Антон, Виталий, ступайте к машине. Не надо вам здесь сейчас быть». Мужички переглянулись, но спорить не стали и покинули чердак. «Ну-с», я заметил, что пальцы антиквара подрагивают. «Поглядим, зачем я столько лет охотился». Он брякнул двумя боковыми штырьками, фиксировавшими крышку ларца, а после откинул ее.